Около 200 тысяч пилюль должно быть в древней скрижали. К сожалению, там есть хранитель. Поэтому, когда она снова откроется, я боюсь, что никто не осмелится отправиться внутрь. Линь Дун чувствовал скорбь. Если бы он знал об этом, он бы рискнул жизнью, чтобы попытаться получить эти пилюли. Ладно, уже поздно, и ты должен отдохнуть. Завтра мы отправимся в святой духовный бассейн, и это будет хорошей возможностью для тебя. Есть довольно высокая вероятность неудачи при атаке стадии нирваны. Однако, как только ты поглотишь энергию святого духовного бассейна и очистишь свои внутренние органы и кости, это значительно увеличит твои шансы на успех. Это очень важно, и никакое количество пилюль нирваны не сможет компенсировать это. Линь Фань смотрел на ночное небо, после чего махнул рукой Линь Дуну. Недолго думая, он повернулся и вышел со двора. Увидев, что Линь Фань исчез в ночи, Линь Дун тихо вздохнул. Похоже, чтобы обеспечить мир для своей семьи, ему придется идти на все. Отец, я удостоверюсь, что вы сможете вести мирную жизнь в Великой Империи Янь. Позвольте мне справиться со всеми бурями снаружи. Глава 389. Святой духовный бассейн. На следующий день, когда луч утреннего солнца прорвал горизонт и воссиял над имперским городом, удивительная энергичность возникла в самом процветаемом городе Великой Империи Янь. Различный шум сходился и возносился в небо. В последние несколько дней, самая горячая тема в имперском городе вращалась вокруг битвы семян. Почти все проявили интерес к самой строгой конкуренции среди молодого поколения Великой Империи Янь. Все хотели знать, кто среди многочисленных талантов получит место. Даже при том, что битва семян проводилась в королевском дворце, информация о ней не могла быть скрыта. Таким образом, уже на второй день после окончания конкурса, почти весь имперский город знал о результатах. И самой удивительной частью было то, что юноша по имени Линь Дун был среди победителей. В конце концов, среди пятерки победителей, репутация Линь Дуна была самой низкой. Несмотря на то, что его недавний бой с Линь Лантянем поднял его престиж, в глазах многих людей по-прежнему существовала разница между ним и элитным молодым поколением, таким как Линь Лантянь, Ван Чжун и т.д. Однако, с недавним успехом Линь Дуна в получении места, парень, которого они считали догоняющим уровень Линь Лантяня и других победителей, был бомбой для них. Что касается неожиданных результатов, многие люди высказали свои подозрения. Даже несмотря на законность битвы семян, с некоторым везением, можно столкнуться с легкими противниками, и сложность получения места таким образом будет ниже. Эти люди считали, что удача Линь Дуна была хороша, и следовательно, он смог спокойно продвигаться в битве семян до конца. Однако, такое мнение продлилось недолго. Когда появилась дополнительная информация, все узнали о точных матчах битвы семян. Поэтому, когда они узнали, что противником Линь Дуна был Ван Чжун из клана Ван, они обалдели. С определенной точки зрения, среди молодого поколения Великой Империи Янь, способности Ван Чжуна были в первой тройке. Перед началом битвы семян, многие люди предсказывали, что Ван Чжун получит место. Однако, конечный результат вышел за рамки ожидания. Никто не представлял, что Ван Чжун проиграет, особенно кому-то вроде Линь Дуна, кто имел низкую репутацию члена ветви клана Линь. Хотя многие люди были шокированы результатами, некоторые сообразительные считали, что принимая во внимание шокирующую информацию о победе Линь Дуна над Ван Чжуном, по крайней мере, возможности Линь Дуна превзошли Ван Чжуна. В противном случае, он не смог бы вырвать место из рук последнего. В конце концов, каждый четко знал, насколько важным было место доля клана Ван, и Ван Чжун пойдет на все, чтобы бороться за него. Однако несмотря на то, что он сделал все возможное, он по-прежнему был разбит Линь Дуном. Этот жестокий факт наглядно показал, что нет ничего невозможного в битве семян. И судя по всему, Линь Дун был мощной темной лошадкой. На данный момент все считали, что Линь Дун принадлежит к первой тройке среди элит молодого поколения Великой Империи Янь. В то время как имперский город кипел энергией из-за результатов битвы семян, Линь Дун и остальные уже давно вошли в королевский дворец. Под руководством Мо Цзиньтяня, они пришли в святая святых дворца. Линь Дун и остальные сейчас стояли в очень обширном первобытном лесу. Неподалеку был алтарь. Алтарь был наполнен странными символами, излучающими мощную энергию. Святой духовный бассейн скрыт внутри алтаря. Этот алтарь построен королевской семьей, четырьмя великими кланами и тремя великими сектами в прошлом. Он расположен во внутреннем святилище королевского дворца, и открывается каждые 20 лет», Линь Фань объяснил Линь Дуну. Линь Дун слегка кивнул, и благоговение промелькнуло в его глазах. Он не ожидал, что легендарный святой духовный бассейн действительно существует. «Так как все присутствуют, мы активируем алтарь», осмотревшись, Мо Цзиньтянь вышел вперед и сказал. Услышав его слова, Линь Фань и остальные закивали. Затем главы четырех великих кланов и трех великих сект вышли вперед и образовали круг вокруг алтаря. «Сделаем это!» Принимая на себя ведущую роль, Мо Цзиньтянь проревел и изменил ручные печати. Луч света внезапно вылетел из его рук в алтарь. Вжух-вжух! Когда Мо Цзиньтянь сделал ход, Линь Фань и остальные последовали примеру. Лучи света начали последовательно стрелять и осветили алтарь. Бзз-бзз! Когда лучи света поглотили алтарь, можно было услышать странный гудящий шум. Под внимательными взглядами Линь Дуна и остальных, ореол медленно поднялся из вершины алтаря и начал расширяться. Затем он стал огромным энергетическим вихрем. Линь Дун мог чувствовать странную мощную энергию, просачивающуюся из вихря. Святой духовный бассейн находится в ореоле. Мо Лин, Линь Тянь и вы трое, быстро войдите в ореол. Размер вашей награды будет зависеть от ваших навыков и способностей, прокричал Мо Цзиньтянь, когда ореол сформировался. Да, услышав слова Мо Цзиньтяня, у пятерых победителей загорелись глаза. Они хорошо знали, насколько ценен святой духовный бассейн. Он открывается только раз в 20 лет. Такую редкую возможность трудно найти. Вжух. Когда голоса прозвучали, Мо Линь сразу превратился в нечеткий силуэт, залетел в ореол и исчез. Ду Юнь и Мэн Шань последовали примеру Мо Лина и с волнением залетели в ореол. Увидев, что трое вошли, Линь Лантянь слегка кивнул головой. Затем он бросил взгляд на Линь Дуна и с ледяным выражением прыгнул в ореол. Увидев это, Линь Дун слегка прищурился. Линь Лантянь думал о том, чтобы разобраться с ним. Кажется, ему нужно быть осторожным, находясь в святом духовном бассейне. Когда эта мысль пришла к Линь Дуну, он погладил огонька, который был спрятан в рукаве. Он с улыбкой рванул в ореол и исчез. Когда пятеро вошли, Мо Цзиньтянь и остальные сели со скрещенными ногами вокруг алтаря, продолжая направлять энергию, чтобы сохранять ореол на месте. Они должны будут продолжать до тех пор, пока Линь Дун и остальные не выйдут. Когда Линь Дун бросился в ореол, краткий миг темноты появился перед его глазами. Вскоре после этого мягкое сияние наполнило его глаза, и нежный аромат, сопровождаемый влажным вкусом, ударил в его лицо. Когда Линь Дун поднял взгляд, перед ним появился огромный бассейн. Вода в нем была темно-зеленого цвета, как будто наполненная жизненной силой. Волны чистой энергии исходили из бассейна. Делая глоток этой энергии, тело испытывало радость, в результате чего человек будет стонать от удовольствия, как если бы все клетки ликовали. Так это и есть святой духовный бассейн, его энергия действительно удивительна. Пробормотал про себя Линь Дун, смотря на волшебный темно-зеленый бассейн. В этот момент Мо Лин и остальные трое собрались над бассейном. Увидев их, Линь Дун взлетел. Видя, что Линь Дун прибыл, Мо Лин улыбнулся и указал на святой духовный бассейн, и сказал, «В соответствии с правилами, святой духовный бассейн разделен на 5 секций. Этими секциями являются восток, запад, юг, север и центр. Нас 5, и секций хватит на каждого. Однако, ради объективности, мы будем тянуть жребий, чтобы решить, кто будет занимать какую секцию». Хорошо, Мо Лин действительно был достоин того, чтобы зваться членом королевской семьи. Его слова были ясными и убедительными. Таким образом, у Линь Дуна не было никаких возражений. В то же время Линь Лантянь безразлично улыбнулся. Никто не знал, о чем он думает. Не видя никаких возражений, Мо Лин достал несколько капель света. Когда Линь Дун схватил одну, свет рассеялся, и показался листок бумаги. На нем было написано слово «Восток». Когда Линь Дун получил секцию, остальные четверо сделали то же самое. Народ, есть лимит энергии в святом духовном бассейне. Однако она основана на первый пришел, первый получил. Я надеюсь, что каждый будет гармоничным и не будет инициировать спор, объяснил Мо Лин после разделения секций. В то же время он посмотрел на Линь Дуна и Линь Лантяня. Если никто не провоцирует меня, я готов поддерживать мирные отношения, ясно сказал Линь Дун. Затем он поклонился Мо Лину, Мэн Шэню и Ду Юню и полетел к востоку святого духовного бассейна. Он не был грубым и неразумным человеком. К тому же, у него не было никаких претензий к этим трем лицам. Следовательно, он не будет пытаться захватить энергию их секций. Однако, если кто-то попытается создавать для него неприятности, он будет рад забрать долю этого человека. Увидев это, Лин Лантянь усмехнулся. Ничего не говоря, он полетел к назначенной секции. Когда он обернулся, жуткий взгляд появился на его лице. «Лин Дун, если ты хочешь конкурировать со мной, я дам тебе вернуться с пустыми руками из святого духовного бассейна». Глава 390. Различные средства. Лин Дун медленно опустился с воздуха и приземлился на поверхности воды. Когда он опустил голову и посмотрел на изумрудного цвета воду, он прищелкнул языком от удивления. Он чувствовал особую энергию в воде, которая испускала теплое, но мощное ощущение. Оно давало человеку прохладное и омолаживающее ощущение. Эта энергия святого духовного бассейна действительно волшебная. Лин Дун тихо похвалил, после чего поднял голову. Святой духовный бассейн был немаленьким, и каждый человек мог занимать довольно просторный участок. Им было разрешено поглощать столько энергии, сколько они смогут получить из собственной секции. Вода в бассейне на самом деле имеет запах древнего небесного зверя. Маленький куница вдруг появился на плече Линь Дуна. Он подвигал когтями в бассейне, и шок промелькнул в его глазах. Есть непонятный остаток ауры в более глубокой части святого духовного бассейна. Если я не ошибаюсь, там должен быть труп зверя. Основываясь на его ауре, этот древний небесный зверь должен был превзойти стадию нирваны. В противном случае, он не смог бы давать такую грозную ауру после смерти. Да, услышав эти слова, Линь Дун был слегка ошеломлен. С движением сознания, ментальная энергия вошла в святой духовный бассейн и быстро распространилась в глубину. Однако, когда ментальная энергия распространилась на несколько десятков футов, она вдруг больше не смогла продвигаться глубже. Чрезвычайно мощная сила отталкивала ментальную энергию. Это внезапное изменение вызвало трепет в глазах Линь Дуна. В настоящее время, его ментальная энергия достигла духовного мастера символов высшей стадии. Несмотря на то, что у него была такая мощная ментальная энергия, он не смог исследовать глубину бассейна. Похоже, там действительно была тайна. С твоей текущей силой, ты не можешь отправиться в глубину святого духовного бассейна. На самом деле, даже Мо Цзиньтянь не сможет сделать это, объяснил маленький куница. Линь Дун был ошеломлен. Он мог только беспомощно покачать головой. Похоже, ему придется отказаться от погружения в глубину бассейна. В конце концов, даже практик стадии нирваны не может справиться с этим. Тогда я сначала поглощу энергию внутри бассейна. Нельзя тратить эту возможность. Линь Дун непосредственно сел на поверхность бассейна. С движением сознания, пожирающая сила сразу появилась. Рябь мгновенно появилась на поверхности бассейна. Эта рябь быстро распространилась. Вскоре она окутала всю восточную область Линь Дуна. Хуэлала. По мере того, как поверхность воды зарябила, потоки изумрудной энергии пробежали под поверхностью бассейна, непрерывно направляясь в тело Линь Дуна. Кроме того, что изумрудная энергия казалась волшебной, она, казалось, обладала собственной жизнью. Когда она проникала в тело Линь Дуна, она блуждала в нем, и даже Линь Дун не мог ее контролировать. Однако, когда изумрудная энергия текла, Линь Дун чувствовал, что его клетки, кости и внутренние органы издали шум, как если бы столкнулись в невероятным тоником. Хуа. Когда все больше энергии бассейна текло в его тело, Линь Дун мог ясно чувствовать, что его тело, которое первоначально достигло предела, после овладения громовым телом Великого Солнца, постепенно укреплялось. Кроме того, когда энергия текла, прядь темно-красной сущности крови вылетела из кровеносных сосудов Линь Дуна. Это была сущность крови древней драконьей обезьяны. А, когда сущность крови слилась с энергией бассейна, ее цвет сменился от темно-красного до кроваво-красного. Кроме того, небольшой фиолетовый оттенок был в ее пределах. Это внезапное изменение немного шокировало Линь Дуна. Несмотря на то, что он не знал, что случилось, он знал, что сущность крови древней драконьей обезьяны стала сильнее, благодаря энергии святого духовного бассейна. Верно, маленький куница сказал, что святой духовный бассейн содержит кровь древнего небесного зверя. Так как древняя драконья обезьяна рассматривается как древний зверь, это изменение должно было произойти, когда эти двое вступили в контакт. Увидев это, Линь Дун помолчал минуту, после чего осторожно предположил. Это было хорошей новостью для него. Похоже, что энергия внутри святого духовного бассейна была поистине волшебной. Думая об этом, Линь Дун усилил пожирающую силу. Скорость поглощения сразу увеличилась, пока светло-зеленое свечение не появилось на его теле. А, однако, когда все больше энергии пожиралось Линь Дуном, он вдруг понял, что большая часть энергии бесследно исчезала, когда входила в тело. Это зрелище ошеломило Линь Дуна. Однако, независимо от того, как он искал, он не мог найти изумрудную энергию. Казалось, она полностью исчезла. Дурак, зачем искать? Энергия святого духовного бассейна не предназначена для того, чтобы сейчас обновить силы. Когда ты достигнешь стадии нирваны, она появится. В то время она продемонстрирует истинную цель. Поспеши и поглоти ее. Это будет очень полезным для тебя в будущем. Когда Линь Дун был шокирован, голос маленького куницы вдруг раздался в его голове. Услышав эти слова, Линь Дун вздохнул с облегчением. Он быстро собрался и больше не был небрежным, сосредоточившись на поглощении энергии. В то время как Линь Дун полностью сосредоточился на поглощении, Линь Лантянь тихо сидел на поверхности воды в северной части бассейна. Он не проявлял никаких признаков движения и лишь изредка смотрел на Линь Дуна, в то время как злобный холодный свет тек в его глазах. В глубокой части бассейна должен быть труп древнего небесного зверя. Когда он был жив, он был очень мощным. Если ты сможешь получить сущность его крови, ты сможешь освоить усиливающие боевые искусства, которые я тебе дал. В то же время, твое тело не будет проигрывать Линь Дуну. Когда Линь Лантянь тихо сидел, хриплый голос вдруг раздался в его голове. Услышав эти слова, радость промелькнула в глазах Линь Лантяня. Однако аура этого зверя очень мощная. Ты не сможешь отправиться вниз. Только я смогу пойти. Хриплый голос продолжал говорить в голове Линь Лантяня. Когда ты отправишься вниз, как я сделаю шаг против Линь Дуна? Линь Лантянь нахмурился и спросил. Не волнуйся, я уже поставил формацию. Когда ты активируешь ее, очень мощная пожирающая сила выйдет и вырвет всю энергию из его участка бассейна. Услышав эти слова, Линь Лантянь тихо вздохнул с облегчением. Злобная улыбка сразу появилась на его лице. Энергия в бассейне была очень ценной, поэтому он не мог позволить Линь Дуну получить ее. Позволь мне сперва отправиться вниз. С формацией, которую я создал, Линь Дун не сможет ничего сделать. Хорошо. Линь Лантянь кивнул. Он сразу сунул руку в воду, и серая вспышка мгновенно выстрелила и направилась в глубину бассейна. Светящаяся аура, сосредоточенная вокруг нее, быстро распространилась. Линь Дун, кто-то движется в глубину бассейна. Линь Дун был занят поглощением энергии. Услышав слова маленького куницы, он тут же воскликнул в шоке. Как это возможно? Ты же говорил, что даже Мо Цзиньтянь не сможет войти туда. Кто это? Линь Лантянь, маленький куница, стоял на поверхности бассейна и с мерцающим взглядом смотрел на дно озера, после чего усмехнулся. Линь Лантянь не обладает такими навыками. Должно быть, это присутствие в его теле. Наверное, тот обнаружил труп древнего небесного зверя. Что нам теперь делать? Выражение Линь Дуна было немного мрачным. Он не ладил с Линь Лантянем. Поэтому, каждый раз, когда тот усиливается, это создает большую угрозу для Линь Дуна. Я направлюсь на дно бассейна и перехвачу этого парня. Если возможно, я бы хотел посмотреть, какую прибыль я смогу получить. Маленький куница помолчал на мгновение, после чего сказал: «Ты пойдешь один?» Услышав это, Линь Дун был ошеломлен. У него не было сомнений в том, что маленький куница был очень мощным на своем пике. Однако, сейчас он был лишь демоническим духом, далеким от восстановления своей силы. Кроме того, они ничего не знали о присутствии в теле Линь Лантяня. Таким образом, это было немного опасно, позволять маленькому кунице идти в одиночку. «Не волнуйся, я возьму с собой каменный талисман. Если присутствие действительно мощное, он не сможет скрыться в теле Линь Лантяня. Возможно, он находится в том же состоянии, что и я. Пусть огонек также пойдет». Линь Дун нахмурился и озабоченно сказал. «Прямо сейчас огонек мог сравниться с практиком стадии проявления. Кроме того, он был очень быстрым. Поэтому, если они столкнутся с опасностью, он сможет помочь маленькому кунице сбежать». Хорошо зная, что Линь Дун чувствует себя неловко, маленький куница решил не быть тщеславным и кивнул головой. Увидев это, Линь Дун встряхнул рукавом, и огонек, превращенный в котенка, вывалился и приземлился на поверхность бассейна. «Я пошел. Будь осторожен с Линь Лантянем. Я чувствую некоторое беспокойство от его секции. На основании его характера, он не позволит тебе спокойно пользоваться преимуществами святого духовного бассейна». Маленький куница помахал когтями, и темно-фиолетовый ореол сразу окутал его и огонька. Проинструктировав Линь Дуна, он сразу нырнул в бассейн и быстро отправился на глубину. Линь Дун слегка кивнул головой, смотря на маленького куницу и огонька, после чего поднял голову и злобно посмотрел в направлении Линь Лантяня. Если этот парень осмелится сделать шаг, Линь Дун заставит его пожалеть. Глава 391. Сражение силы. Линь Дун молча сидел на поверхности воды. Сейчас он уже не беспокоился о поглощении энергии бассейна. Его ментальная энергия распространилась и полностью окутала область. Если будет малейшее возмущение, он почувствует. Поначалу ожидаемое возмущение не появлялось, однако Линь Дун не волновался. Он хорошо понимал Линь Лантяня. Последний, безусловно, не будет сидеть сложа руки и позволять Линь Дуну наслаждаться энергией бассейна. Реальность была, как и ожидал Линь Дун. Спокойствие длилось недолго, и возмущение появилось на тихой поверхности бассейна. Возмущение внезапно усилилось за короткое время. Линь Дун поднял голову и увидел, что вода в северной части яростно вспенилась. Он, наконец, сделал свой ход. Глаза Линь Дуна слегка сузились. Он мог ощутить мощную энергию в бурлящей воде. Похоже, Линь Лантянь действительно не остановился в своих злобных намерениях. Бульк. Под наблюдением Линь Дуна, несколько огромных волн внезапно появилось из северных вод. Линь Лантянь стоял на вершине волны и злонамеренно смотрел на неподвижного Линь Дуна. Внезапное возмущение в бассейне сразу привлекло внимание остальных троих. Их выражения мгновенно изменились, и они поднялись в воздух, а их взгляды направились на возмущение, и они тихо проговорили. «Линь Лантянь, что ты собираешься делать? Этот вопрос не имеет отношения к вам троим. У меня зуб с этим ребенком, и мое единственное намерение состоит в том, чтобы решить все здесь». Линь Лантянь слегка улыбнулся и объяснил. Услышав это, трое нахмурились. Они естественно знали, о ком говорил Линь Лантянь, и их взгляды сразу обратились в восточную сторону. Однако, Линь Дун молча сидел на поверхности воды, как если бы не чувствовал беспокойства. «Линь Лантянь, все получили место, и мы должны поддерживать друг друга после входа в древнее поле. Кроме того, вы оба из клана Линь». Мо Лин слегка нахмурился и медленно сказал: «Третий принц, обида между нами не закончится, пока один из нас не умрет. Я только прошу, чтобы никто из вас не вмешивался в наши дела». Выражение Линь Лантяня было темным, когда он ответил: «Если бы не тот факт, что трио были достаточно сильны, У сразу бы сделал ход, но теперь у него не было выбора, кроме как успокоить их словами». Услышав плотное убийственное намерение в голосе Линь Лантяня, Мо Линь невольно нахмурился еще сильнее. Однако, когда он собирался сказать, раздался легкий голос, подобный перышку. «Большое спасибо за добрые намерения, третий принц, но этот человек жадный, злой и подлый. Нет никакого способа, что он внемлет вашим словам. Поскольку это так, то пусть он это делает, но прошу прощения, если наша борьба побеспокоит вас». Услышав это, троица была ошеломлена. Их взгляды сдвинулись на восток, где Линь Дун уже встал с поверхности воды. На его лице не было ни следа беспокойства, ни паники. После того, как Линь Дун победил Ван Чжуна, мнение троицы о нем было высоким. Несмотря на то, что они знали, что с Линь Лантянем нелегко иметь дело, так как Линь Дун осмелился сказать такие слова, он имел средства, чтобы позаботиться о Линь Лантяне. «Так как вы оба настаиваете, нам троим нечего сказать, но я все-таки надеюсь, что вы оба не останетесь за бортом, так как обе стороны проявили свою позицию». Мо Лину больше нечего было сказать. После нескольких слов он увел Ду Юня и Мэн Шэня. Линь Лантянь стоял на вершине гигантской волны и злобно смотрел на Линь Дуна, насмехаясь. «Ты простой член ветви семьи, и ты действительно веришь, что получение места означает стоять наравне со мной?» Бах! Когда голос Линь Лантяня затих, он махнул рукой, и десяток гигантских столбов воды безжалостно выстрелили. Покрытые мощной юань силой, они яростно рванули к Линь Дуну. Линь Дун спокойно смотрел на атаку Линь Лантяня, не показывая признаков движения. Когда водяные столбы достигли радиуса 10 метров от него, они автоматически взорвались, превращаясь в проливной ливень, который падал на воду, в то время как тело Линь Дуна было покрыто невидимым барьером, и ни одна капля не упала на него. «Давай, если ты собираешь продолжать эти маленькие хитрости, то не потеряешь ли лицо?» Линь Дун смотрел на падающий дождь и бесцеремонно отметил: «Если хочешь умереть, я помогу тебе». Зловещий взгляд появился в глазах Линь Лантяня. Его рот открылся, и вспышка света вылетела, превратившись в шестиугольное черное зеркало. Поверхность зеркала задрожала, и чрезвычайно мощный черный свет яростно выстрелил в сторону Линь Дуна. Увидев приближающийся черный свет, который был эффективен против ментальной энергии, ладонь Линь Дуна раскрылась, и черная гора появилась. Она быстро увеличилась, полностью защищая от черного света, как щит. Свиш-свиш. Ручные печати Линь Лантяня изменились несколько раз подряд, и духовное зеркало-колесо выстреливало лучами, один за другим, и они полетели в сторону Линь Дуна. Манипулируя духовным зеркалом-колесом, Линь Лантянь свирепо топнул. Бесчисленные волны сразу же появились на поверхности воды. Лучи света вырвались из воды и сходились в большую формацию, под изумленными взглядами Мо Лина и остальных. «Линь Дун, ты не имеешь права обладать силой святого духовного бассейна, отдай ее». Большая формация быстро переместилась, когда Линь Лантянь строго крикнул. Огромные волны поспешно собрались внутри формации, превращаясь в странного водяного зверя. Зверь открыл свою гигантскую пасть и глубоко втянул. Вода из бассейна сразу хлынула в сторону пасти зверя. Кроме того, основной целью атаки зверя была секция Линь Дуна. Таким образом, вода в восточной части мгновенно начала выходить в большом количестве. Бах! Мощность всасывания была очень сильной. Волна за волной, кипучая энергия бассейна поглощалась в тело зверя, и вода в секции Линь Дуна быстро теряла цвет, что было видно невооруженным глазом. Похоже, это было вызвано высасыванием энергии. Кроме того, когда энергия бассейна входила в зверя, тело Линь Дуна немного задрожало, как если бы он не мог сопротивляться ужасной скорости пожирания водяного зверя. Когда Мо Лин и остальные увидели это, тревога промелькнула в их глазах. Только теперь они понимали, что Линь Лантянь специально сделал подготовку, которая была нацелена на Линь Дуна. В таком случае, вскоре энергия в секции Линь Дуна будет полностью забрана Линь Лантянем. Линь Лантянь стоял на гигантской волне, смотрел на пошатывающегося Линь Дуна и не мог сдержать смех. Проиграв столько раз, ты до сих пор не заполнил мои слова. Не радуйся раньше времени. Однако, в то время как Линь Лантянь смеялся, Линь Дун медленно сказал. Он холодно смотрел на первого, и его руки сформировали печати. Использовать такую стратегию против меня означает только то, что у тебя непорядки с головой. Когда печати Линь Дуна изменились, вода перед ним начала отчаянно циркулировать. После чего, гигантская черная дыра медленно сформировалась под его ногами. Тебе лучше выплюнуть все обратно. Когда черная дыра сформировалась, огромная пожирающая сила вырвалась в одно мгновение. Вода сразу же замерла, после чего насильно возвращалась. В то же время, под контролем Линь Дуна, мощная пожирающая сила хлынула к секции Линь Лантяня. Бах! Когда пожирающая сила вырвалась, сразу же появилась удивительная сцена. Можно было только наблюдать, как уровень воды в секции Линь Лантяня начал падать с поразительной скоростью. Это было, как будто вода там необъяснимо исчезала. Этот внезапный поворот событий заставил ухмылку на лице Линь Лантяня застыть. После этого он поспешно призвал формацию, в результате чего водяной зверь яростно задрожал, и еще более мощная пожирающая сила вырвалась. Используешь мелкие трюки против эксперта. Увидев это, Линь Дун насмехался. Он двинул рукой, и черная дыра под его ногами вырвалась из воды и поплыла к зверю. Мощная пожирающая сила вырвалась, и водяной зверь начал распадаться, превращаясь в энергетические столбы воды, которые были полностью поглощены черной дырой. Бах! Когда энергия исчезла, водяной зверь сразу взорвался, а формация на поверхности воды рассеялась. Формация Линь Лантяня была сломана Линь Дуном. Пусть эта поездка на святой духовный бассейн будет для тебя обзорной экскурсией. Заимствуя силу древнего символа пожирания и уничтожив формацию Линь Лантяня, Линь Дун холодно усмехнулся. Его ручные печати снова изменились, и еще больше пожирающей силы вырвалось из черной дыры. Изумрудная энергия поднималась из воды в секции Линь Лантяня и вливалась в черную дыру. Под этим ужасным пожиранием, изумрудная вода стала кристально чистой, настолько, что не было ни следа энергии. В воздухе, троица была ошеломлена, смотря на это зрелище. Энергия в секции Линь Лантяня была забрана Линь Дуном, пока ничего не осталось. Проклятие, настолько жестокий. Углы рта Мэншеня дрогнули, когда он пробормотал. Похоже, будет как и сказал Линь Дун. Для Линь Лантяня эта поездка станет обзорной экскурсией. Глава 392. Захватив все, Линь Лантянь парил в воздухе, и шокированно смотрел на исключительно чистую воду. Он чувствовал, что вся энергия в святом духовном бассейне была полностью получена Линь-Дуном. Кроме того, эта кража была очень невероятной, и не осталось ни капли. Однако, что ошеломило его, так это что Линь-Дун мог полностью подавить формацию, которая была создана присутствием в его теле. Когда черная дыра появилась, Линь-Лантянь мог ясно чувствовать, что формация не может устоять, и она была полностью разрушена. Перед черной дырой, его пожирающая сила была как детская игрушка, которая была мгновенно разбита. «Ублюдок, верни мне энергию». Хотя Линь-Лантянь был шокирован, когда он увидел полностью истощенный бассейн, ярость мгновенно возникла в его сердце. Он сразу зарычал в гневе, и чрезвычайно грозная ударная волна юань силы вырвалась из его тела. Его ручные печати изменились, и гигантский кулак юань силы яростно полетел в сторону Линь-Дуна. Однако, Линь-Дун оставался спокойным. С движением сознания, черная дыра пролетела, и непосредственно пожрала юань силу. Он перевернул ладонь, и тяжелый тюремный пик вдруг увеличился, и яростно полетел к Линь-Лантяню, с удивительным шумом ветра. Вжух! Увидев, что Линь-Дун отказался останавливаться после поглощения энергии, выражение Линь-Лантяня стало более холодным. Его ручные печати изменились, и духовное зеркало-колесо начало быстро вращаться. Черный луч выстрелил и яростно ударился о тяжелый тюремный пик. «Линь-Дун, я разорву тебя в клочья!» Линь-Лантянь был крайне возмущен, и его глаза наполнились плотным убийственным намерением. Его ручные печати изменились, и мощная юань-сила хлынула, формируя гигантского феникса юань-силы. Когда он взмахнул крыльями, порыв ветра пронесся, как ураган. Печать великого небесного феникса. Линь-Лантянь ткнул ладонью, и грозный феникс юань-силы издал резкий шум, и бросился вперед, мгновенно вызывая стофутовую волну в озере. Очевидно, что Линь-Лантянь знал, что Линь-Дун очень мощный, поэтому он решил сразу использовать боевое искусство стадии проявления, гравитационный мир. Увидев приближающегося феникса, Линь-Дун указал пальцем. Черный свет мгновенно появился на тяжелом тюремном пике, после чего черный светящийся ореол вылетел и окружил гигантского феникса. Гравитационная сила заставила феникса приземлиться на поверхность озера. «Подави!» Увидев, что гигантский феникс подавлен силой тяжести, ручные печати Линь-Дуна изменились. Тяжелый тюремный пик снова вырос, после чего полетел вперед и яростно врезался в святой духовный бассейн. Бум! Оглушительный взрыв мгновенно пронесся в воздухе, и бесчисленные столбы воды выстрелили в небо, после чего спустились, образуя завесу дождя, который покрыл всю область. Боже! Под грозным давлением со стороны тяжелого тюремного пика, гигантский феникс издал страдальческий крик, после чего взорвался в воздухе, превращаясь в юань-силу, которая быстро рассеивалась. Оказавшись под дождем, Мо Лин и двое других зависли в воздухе, а их тела были покрыты мощной юань-силой. Когда они смотрели на бой Линь-Дуна и Линь-Лантяня, благоговение было в их глазах. Всем им было любопытно, как Линь-Дуну удалось победить Ван Чжуна. Однако, поскольку они не могли лично наблюдать бой, они не были уверены в истинной силе Линь-Дуна. Теперь, когда они стали свидетелями, они невольно проглотили языки. Неудивительно, что Ван Чжун проиграл Линь-Дуну. В конце концов, даже Линь-Лантяню не удается получить преимущество в сражении с Линь-Дуном. Несмотря на то, что он хорошо подготовился, он попал под власть Линь-Дуна, и вся энергия в его секции был высосана. «Линь-Лантянь, ты на самом деле осмелился планировать заговор против меня с таким небольшим мастерством? Ты действительно веришь, что я не посмею убить тебя?» Линь-Дун усмехнулся, паря в воздухе и холодно смотря на Линь-Лантяня. «Почему бы тебе не попробовать?» Лицо Линь-Лантяня позеленело. Он редко бывал в проигрыше. Однако, с тех пор, как он встретил Линь-Дуна, он постоянно страдал от его рук. Это было огромной проблемой для него. Глаза Линь-Дуна слегка сузились, и мощное убийственное намерение внезапно появилось в его глазах. Так как присутствие в теле Линь-Лантяня теперь глубоко в бассейне, это была лучшая возможность для Линь-Дуна, чтобы убить его. К сожалению, Мо Лин и двое других рядом, в противном случае, Линь-Дун сразу бы вызвал свою кровавую духовную марионетку и убил Линь-Лантяня. Он не мог просто раскрыть существование кровавой духовной марионетки. В конце концов, эта вещь была слишком ценной и привлечет внимание других фракций. На самом деле, не было никаких фракций в Великой Империи Янь, которая не соблазнилась бы кровавой духовной марионеткой. В конце концов, Если у фракции будет кровавая духовная марионетка, их сила значительно возрастет, позволяя стать одной из самых мощных в Великой Империи Янь. Несмотря на то, что Линь Дун получил место, и его статус больше не был таким, как раньше, не было никаких гарантий, что другие фракции не устроят против него заговор. Несмотря на то, что это лишь небольшой шанс, Линь Дун был осторожным и не хотел играть в азартные игры. Кроме того, это могло вызвать проблемы не только для него, но и для семьи в городе Янь. Однако, даже без кровавой духовной марионетки у Линь Дуна есть шанс убить Линь Лантяня. В конце концов, присутствие, которого остерегался Линь Дун, нырнуло на дно бассейна. Кроме того, он может быть даже задержан маленькой куницей и огоньком. Следовательно, это было прекрасной возможностью убить его. Эта мысль промелькнула в его голове, и убийственное намерение в его глазах мгновенно выросло. Его тело превратилось в зеленый дымок, и несколько размытых фигур появилось позади. 9 разрушительных фиолетовых теней, 9 остаточных изображения появились, и юань-сила в теле Линь Дуна разбушевалась. Его левая рука сжалась в кулак, а правая сформировала серию ручных печатей и собрала удивительную юань-силу. Великая пустынная печать океанического раскола. Глубокий рев прозвучал из уст Линь Дуна, и мощная юань-сила распространилась, превращаясь в несколько больших волн. Светящаяся печать разорвала волны и полетела к Линь Лантяню с ужасающей вибрацией юань-силы. Атака Линь Дуна была довольно порочной. Кроме того, он не скрывал убийственное намерение. Даже трио поблизости могли четко обнаружить его. Они не могли только покачать головами. Похоже, между этими двумя действительно глубокая обида. В ответ на жестокую атаку Линь Дуна, Линь Лантянь не осмеливался медлить. Он знал, что Линь Дун больше не тот, кто раньше, и даже Ван Чжун был побежденным. Поэтому Линь Лантянь может умереть, если расслабиться. Он сразу кольнул двумя пальцами, и кровавый луч света выстрелил в духовное зеркало-колесо. Потоки мощной юань силы мгновенно появились на нем. Духовное зеркало-колесо, стена духовного зеркала, ручные печати Линь Лантяня изменились. Духовное зеркало-колесо мгновенно начало яростно вибрировать, выпустив серию жужжащих звуков. Потоки черных лучей хлынули, после чего превратились в черную зеркальную стену, которая защищала его. Ляск. Жестокая атака прибыла в одно мгновение и беспощадно ударила в зеркальную стену. Сразу же раздался ясный звук, в результате чего несколько колонн воды вырвалось из бассейна. Вращайся. Ручные печати Линь Лантяня изменились, и зеркальная стена начала необычно вращаться. Потоки энергии распространились, отталкивая атаку Линь Дуна. Можно было сказать, после периода практики, сила и атаки Линь Лантяня улучшились. Этот человек действительно был элитой клана Линь. Несмотря на то, что Линь Лантянь мог противостоять атаке Линь Дуна, используя магические свойства своего духовного колеса зеркала, его тело было отброшено на десяток шагов из-за мощного удара. Он яростно тряхнул плечом, избавившись от скрытой силы. Похоже, был предел тому, сколько он мог отразить. Давай посмотрим, сколько раз ты сможешь защититься. Линь Дун хорошо понимал боевую выносливость и сразу же начал глумиться. Однако, когда он собирался использовать убийственный ход, заключающий небесный палец, фигура выскочила из воды и бросилась в рукав. Будь осторожен, присутствие в теле Линь Лантяня возвращается, когда фигура бросилась в его рукав. Голос маленького куницы раздался в голове. Увидев, что маленький куница вернулся, Линь Дун вздохнул с облегчением. Однако, услышав его слова, он слегка нахмурился. Он поднял голову и увидел, что посреди сильного дождя, едва различимая серая вспышка бросилась в тело Линь Лантяня. Что это такое? Глаза Линь Дуна слегка сузились, и он мысленно спросил. Маленький куница должен был обменяться ударами с таинственным присутствием, и, следовательно, должен был знать, что это было. Глава 393. Таинственная сущность в теле Линь Лантяня. Мощный юань-дух. Голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Юань-дух, услышав это знакомое название, выражение лица Линь Дуна резко изменилось. Он уже знал, что некоторые практики используют юань-силу, чтобы сформировать юань-дух, когда их сила достигает определенного уровня. Если они успешно формируют его и сохраняют, даже если их тело будет уничтожено, они будут иметь возможность перерождения. Естественно, это состояние было слишком мощным, и даже если Линь Дун услышал это от маленького куницы, таким образом, он не ожидал, что Линь Лантянь будет обладать юань духом в своем теле. Ранее, Когда я столкнулся с ним на дне бассейна, этот юань-дух был значительно слаб. Поэтому мы не должно бояться. На мой взгляд, даже если бы этот юань-дух имел свое физическое тело, он не сравнился бы со мной. На пике был оттенок высокомерия в голосе маленького куницы. Кажется, что в те дни маленький куница был сильным существом. У Линь Дуна не было никаких сомнений в этом факте. Кто победил в противостоянии? Линь Дун вздохнул с облегчением и спросил, какие могут быть проблемы, когда дедушка куница присутствует. Мое состояние почти как и у него. Я, может быть, просто демоническая душа, но он просто юань-дух. Однако у меня есть каменный талисман, поэтому я смог подавить его на дне бассейна. Маленький куница странно рассмеялся, довольствуясь собой. Кроме того, небесный демонический зверь на самом деле есть на дне бассейна. Если я не ошибаюсь, это древний небесный крокодил. Небесные крокодилы самые сильные в мире демонических зверей. Его тело наполнено сокровищами, но вес слишком велик, и даже практики стадии нирваны не смогут переместить его. Однако, в то время как я сдерживал юань духа, глупому тигру удалось получить часть кровеносных сосудов небесного крокодила. Это будет очень полезным для него. Древний небесный крокодил, Линь Дун был достаточно знаком с этим зверем. Однако, если маленький куница объясняет его происхождение до такой степени, он должен быть очень мощным. К счастью, мы получили преимущество. Линь Дун вздохнул с облегчением, когда услышал, что Огонек получил кровеносные сосуды небесного крокодила. Огонек сопровождал его многие годы, и Линь Дун был рад, что тот мог стать сильнее. «Я также кое-что получил из тела небесного крокодила, и оно подойдет тебе. Я передам его тебе, когда мы уйдем отсюда. А как у тебя ситуация?» – спросил маленький куница. «Неплохо. Сначала я хотел использовать возможность, чтобы убить Линь Лантяня, но не ожидал, что вы вернетесь так быстро», — ответил Линь Дун с сожалением, когда смотрел в сторону Линь Лантяня. «Линь Лантянь вполне способный, убить его будет непросто. В конце концов, это великая империя Янь. Если ты убьешь его, тебе будет трудно объяснить Линь Фаню. Когда мы отправимся на войну сотни империй, там будет много возможностей, чтобы убить его», — сказал маленький куница. Линь Дун медленно кивнул головой. Затем он сделал вдох и подавил убийственное намерение. Когда Линь Дун разговаривал с маленьким куницей, лицо Линь Лантяня наполнилось радостью, когда он увидел, что юань-дух вернулся. «Преподобный, ты мне нужен, чтобы помочь убить Линь Дуна. Он на самом деле осмелился захватить всю энергию из моей части бассейна. Я не позволю ему уйти». Линь Лантянь мысленно взревел и с гневом стиснул зубы. «Разве я не помог тебе, построив формацию? Почему получилось так?» Вернувшийся юань-дух был поражен ситуацией. «Я не знаю, какие он использовал приемы. В одно мгновение он сломал формацию и силой захватил всю энергию. Преподобный, мы должны убить его любой ценой, иначе он вызовет проблемы в будущем». Лицо Линь Лантяня было пепельным, а глаза были наполнены убийственным намерением. «Нет». Юань-дух сразу отверг предложение. «Почему?» Линь Лантянь был поражен и заорал, услышав сказанное. «Этот парень не так прост, как ты думаешь. Даже если мы объединим силы, я боюсь, что убить его будет трудно. Как это может быть?» Тело Линь Лантяня вздрогнуло, и он с сомнением спросил. «Таинственная сущность также присутствует в теле паренька. Ранее, когда я нырнул на дно бассейна, он остановил меня. Во время противостояния с ним, я не мог одержать верх. Сущность, которую Линь Лантянь называл преподобным, ответила через минуту молчания. Что?» Услышав эти слова, руки Линь Лантяня бесконтрольно дрогнули, а его глаза наполнились страхом. Он не ожидал, что в теле Линь Дуна, как и в его собственном, на самом деле есть такой мощный объект. Неудивительно, что этот парень смог общаться с духом скрижали и получил самое мощное боевое искусство стадии проявления. Создается впечатление, что сущность все время помогала ему тайно. «Преподобный, не говори, что ты не сравнишься с сущностью в его теле», — спросил Линь Лантянь, так как знал, насколько страшным был преподобный. «У нас было краткое столкновение, и его сила немала. Однако это потому, что моя сила не достигла пика сейчас. Если я смогу восстановить немного сил, то я смогу подчинить его. Когда мы отправимся на войну сотни империя, я отведу тебя к месту сокровищ, где смогу восстановить некоторую силу. К тому времени, Этого будет достаточно, чтобы обеспечить для тебя положение в войне сотни империй. Преподобный глумился после минутного молчания. Не говори, что отпустим его. Моя энергия бассейна была полностью опустошена этим ублюдком. Обиженно спросил Линь Лантянь, и разные эмоции пробежали по его лицу. Ему придется проглотить это и отпустить его. Ты должен знать, насколько важно терпение. Даже если мы сейчас ударим, не только шансы на успех низки, но и мое существование также будет выявлено. Это невыгодно для нас. В конце концов, каждый должен пройти через множество трудностей, чтобы стать настоящей элитой, строго сказал преподобный. Линь Лантянь сжал кулаки, а его глаза блестели убийственным намерением. Через некоторое время он сделал глубокий вдох и тихо сказал: «Да, тебе не нужно слишком тревожиться. Энергия бассейна может иметь мистические эффекты, но как только мы войдем в древнее поле, я определенно смогу сделать тебя сильнее. Все виды ресурсов, которые в несколько сотен раз лучше, чем в Великой Империи Янь, нет необходимости заботиться об этой энергии. Когда наступит момент, ты легко сможешь убить парня. К тому же, я хочу увидеть, что прячется в его теле». Преподобный кивнул головой и смягчил тон, когда увидел, что Линь Лантянь подавил убийственное намерение. Однако, его последнее предложение испускало оттенок озноба. В предыдущем столкновении в бассейне, он был в невыгодном положении. Мало того, что ему не удалось получить преимущество, но и его духу было больно, из-за чего он злился на себя. Это было как если бы тигр спустился на землю и был унижен собакой. Линь Лантянь молча кивнул головой. Он знал, что не сможет отомстить Линь Дуну сегодня. Кроме того, полученная информация потрясла его. Он не мог представить, что Линь Дун, такой мелкий человек, который даже не мог выдержать его ауру 2 года назад, будет обладать такими мощными способностями и козырями в настоящее время. Надо знать, что с сущностью в теле Линь Лантянь столкнулся, когда упал со скалы. За эти несколько лет компаньон сыграл огромную роль в содействии росту Линь Лантяня, чтобы стать исключительным гением клана Линь. Однако он не ожидал, что Линь Дун, которого он рассматривал как муравья, будет обладать таинственной сущностью, которую даже преподобный боится. В связи с этим, он чувствовал ревность и обиду. Как мог обычный член ветви семьи быть квалифицированным, чтобы обладать таким мощным защитником? Однако, независимо от того, какую обиду он чувствовал, он мог только приземлиться на поверхность бассейна и со сложными эмоциями смотреть на чистую воду. Когда завеса воды в воздухе пропала, Мо Лин и двое других медленно приземлились и посмотрели на Линь Лантяня и Линь Дуна. Ранее эти два человека внезапно прекратили войну без каких-либо дальнейших действий. Что удивило их больше всего, это то, что Линь Лантянь неожиданно погасил юань силу в теле и приземлился на поверхность бассейна. Похоже, он больше не хотел сражаться. Этот парень не хочет забрать обратно энергию бассейна. Мо Лин и двое других были ошеломлены действиями Линь Лантяня. Из их понимания, Линь Лантянь не был тем, кто сохраняет мир. Как правило, Линь Лантянь дрался бы с Линь Дуном до смерти в поразительной битве. Однако, текущая сцена ошеломила их. Он боится Линь Дуна. С мерцанием в глазах, Мо Лин понял кое-что. Он перевел взгляд в сторону Линь Дуна и увидел, как тот медленно приземляется на поверхность воды. Его лицо было спокойным, и Мо Лин не мог сказать, о чем тот думает. Линь Дун не так прост, как выглядит. Эта мысль промелькнула в голове Мо Лина. Линь Дун преподнес ему слишком много сюрпризов. Иногда было трудно представить, что член ветви семьи может быть настолько выдающимся. Когда борьба между Линь Дуном и Линь Лантянем прекратилась, атмосфера на бассейне успокоилась. Мо Лин и двое других переглянулись и вернулись на свои места. Однако они стали более бдительными, как будто боясь непредвиденных событий. Что касается Линь Дуна, то он расплылся в улыбке. Затем он посмотрел в сторону Линь Лантяня. Кажется, сущность в теле Линь Лантяня знает о секретах Линь Дуна, и следовательно, Линь Лантянь испугался и не решался действовать опрометчиво. Однако, Линь Дун был доволен бездействием Линь Лантяня. Во всяком случае, так как захватил всю энергию из области Линь Лантяня, и последний не собирался забирать ее обратно, Линь Дун мог спокойно наслаждаться ею. Думая об этом, Линь Дун скрестил ноги и сел. С взмахом ладони, черная дыра под его ногами начала испускать необычную нефритовую энергию, которая текла в тело Линь Дуна. Естественно, это была энергия, которую он захватил из области Линь Лантяня. На северной стороне, Линь Лантянь смотрел в сторону Линь Дуна, чье тело было окутано волнами мощной нефритовой энергии. Глаза Лин Лантяня пылали от ярости, а его лицо побелело, и он с треском сжал кулаки. Однако, после предупреждения преподобного, Лин Лантянь не осмеливался ничего сделать. Следовательно, он мог только беспомощно смотреть на Линь Дуна, перерабатывающего его энергию. В этот момент он также знал, что поездка в Святой Духовный Бассейн была потрачена впустую. Глава 394. Обильное вознаграждение. Хуэлала. Линь Дун тихо сидел в восточной части бассейна, в то время как волны очень богатой нефритовой энергии непрерывно текли в его тело. В то же время, зеленоватый оттенок распространялся по бассейну, как зеленые лозы. После 20 лет, энергия в бассейне была очень богатой. Кроме того, Линь Дун забрал энергию в секции Линь Лантяня. В этом случае, количество его энергии заставляло Молина и Астиальных чувствовать небольшую ревность. Однако, они не делали шаг. В конце концов, у них не было никаких обид с Линь Дуном, и они не хотели обижать его из-за энергии. Это было слишком глупо. Увидев это, Молин и остальные позавидовали некоторое время, после чего сели и быстро впитывали энергию в своих частях бассейна. Из-за их действий, атмосфера в бассейне стала немного странной. Все четверо неистово поглощали энергию, в то время как лицо Линь Лантяня было бледным, когда он смотрел на кристально чистую воду своей секции, и его лицо невольно дернулось. В конечном счете, он сделал глубокий вдох и заставил себя остыть, после чего сел и начал тренироваться. Сейчас он больше не осмеливался смотреть в сторону Линь Дуна, так как боялся, что потеряет контроль над эмоциями. В этом случае, лучше не видеть его. Увидев, что Линь Лантянь избегает его, Линь Дун тоже отвернулся. Он сосредоточил внимание на себе. Теперь, когда маленький куница вернулся, ему больше не нужно следить за Линь Лантянем. Ты должен сосредоточиться на поглощении энергии бассейна. Это будет очень полезным для тебя, когда ты будешь атаковать стадию нирваны. Что касается Линь Лантяня, я буду следить за ним. Однако, я сомневаюсь, что парень решит сделать ход. Голос маленького куницы прозвучал в голове Линь Дуна. Линь Дун слегка кивнул головой. Недолго думая, его сознание двинулось, и очень мощная пожирающая сила возникла из черной дыры под ним. Нефритовая энергия мгновенно полетела к Линь Дуну. Когда Линь Дун поглощал энергию, кожа на его теле начала слегка зеленеть. Эти зеленые татуировки образовали своеобразные узоры на коже и казались волшебными. Поскольку он постоянно поглощал энергию, бассейн начал медленно тускнеть. Очевидно, что вся энергия в бассейне поглощалась Линь Дуном, как бездонной бочкой. Святой духовный бассейн стал безмолвным, и время быстро текло. В мгновение ока прошла половина дня. После нахождения в режиме совершенствования в течение половины дня, Молин и остальные постепенно остановили практику и открыли глаза. Зеленый блеск был в их глазах. Кажется, все они извлекли пользу из этой поездки. Когда они открыли глаза, они посмотрели в сторону севера. В том месте глаза Линь Лантяня все еще были закрыты, когда он медленно практиковался. Однако, судя по ряби под ним, он не был таким спокойным, как выглядел. Не повезло этому парню. Молин и остальные переглянулись со странным выражением на лицах. У них было желание смеяться. В конце концов, они редко сталкивались с такой ситуацией. На самом деле, в последние несколько битв семян, они никогда не слышали о таком событии. В то время как странные эмоции были в их сердцах, Молин и остальные посмотрели на Линь Дуна. Они были сразу ошеломлены. Это потому, что они увидели, что на поверхности воды на самом деле был нефритовый кокон. На поверхности кокона были мощные энергетические волны. Активность этой энергии сделала их очень завистливыми. Энергия в бассейне была очень ценной, и ее было трудно накопить. Для этого потребовалось 20 лет. Трое из них получили свою справедливую долю. Однако, Линь Дун получил в два раза больше. Это заставило их завидовать. Треск. Под взглядами Молина и остальных, трещины внезапно появились на нефритовом коконе и начали быстро расти. Наконец, светящийся кокон взорвался и выпустил богатое зеленоватое свечение. Когда кокон взорвался, фигура появилась перед глазами Молина и остальных. Это действительно был Линь Дун. Однако, прямо сейчас все его тело было окутано густым зеленоватым туманом. Кроме того, грозная аура исходила из его тела. Фух! Плотно закрытые глаза Линь Дуна внезапно открылись, и два нефритовых свечения вырвалось из его глаз, заставив все свечения над бассейном разойтись. Затем он открыл рот, и потоки всасывающей силы вырвались, и непосредственно поглотили весь зеленый туман вокруг тела. Бум! Когда весь энергетический туман вошел в его тело, потоки мощной энергии мгновенно хлынули из татуировок. Сразу же бесчисленное количество водяных столбов выстрелило из спокойного бассейна в небо. Молин и остальные были в шоке, когда смотрели на Линь Дуна, который стоял на поверхности бассейна. Все они могли чувствовать, что аура Линь Дуна в очередной раз выросла. Несмотря на то, что ему все еще предстояло сделать прорыв, по сравнению со временем, когда он вошел в бассейн, его аура значительно выросла. С такой скоростью, он вскоре прорвется на продвинутую стадию проявления. Действия Линь Дуна заставили Линь Лантяня открыть глаза. Он смотрел на Линь Дуна, чья аура выросла, и ядовитый блеск мелькнул в глубине его глаз. Однако, после отдыха в течение половины дня, он успокоил сердце. Таким образом, он не действовал опрометчиво. «Ха-ха, поздравляю, брат Линь Дун!» Мо Лин и остальные мелькнули, и появились в секции Линь Дуна. Затем они улыбнулись, и обхватили кулаки, поздравляя его, взаимно. «Похоже, вы трое также получили пользу. Может быть, это значительно увеличит наши шансы на достижение стадии нирваны». Линь Дун мягко улыбнулся, когда обхватил кулак и вернул поздравление. «Ха-ха, не так легко атаковать стадию нирваны. Даже с помощью святого духовного бассейна, шансы все еще не в нашу пользу». Мо Лин тихо вздохнул и сказал. Линь Дун кивнул головой. «Если бы так просто было достичь стадии нирваны, то не было бы так мало этих практиков в Великой Империи Янь». Однако он извлек большую выгоду из этой поездки в святой духовный бассейн. Поглотив долю Линь Лантяня, он мог четко чувствовать, как особая энергия течет в глубине его тела. Даже если эта энергия не повышала силу Линь Дуна, он знал, что когда будет атаковать стадию нирваны, энергия будет очень полезной для него. Когда четверо говорили, Линь Лантянь встал. Затем он поднял голову и увидел, что возникают энергетические волны. Затем вихрь энергии появился перед глазами. Похоже, пришло время уходить. Линь Лантянь больше не хотел задерживаться в этом месте. Когда он увидел вихрь, он сразу направился к нему. Когда Линь Дун и остальные увидели это, они также без колебаний последовали. Теперь, когда вся энергия в святом духовном бассейне опустошена, не было смысла оставаться. Сразу же их фигуры мелькнули, и они бросились в вихрь и исчезли. Когда никого не осталось, бассейн вновь стал безмолвным. Это место будет заперто еще на 20 лет, и будет ждать результатов следующей битвы семян. Светящийся орел был в лесу во внутренней части королевского дворца. Затем, под вниманием Мо Цзиньтяня и остальных, несколько фигур выскочило из ореола, после чего приземлились возле алтаря. Закрыть алтарь. Увидев, что Линь Дун и остальные появились, Мо Цзиньтянь вздохнул с облегчением. Глубоко заревев, его ручные печати изменились, и несколько пучков света потускнели. Затем алтарь, который завис в воздухе, медленно двинулся к ореолу и исчез. «Я чоху поздравить вас с успешным возвращением из святого духовного бассейна. Это последний подарок от Великой Империи Янь, и я надеюсь, что это будет полезным для вас в будущем». Выключив алтарь, Мо Цзиньтянь посмотрел на Линь Дуна и остальных. Спустя несколько мгновений, его внимание сконцентрировалось на теле Линь Дуна, и оттенок благоговения промелькнул в его глазах. Он чувствовал, что энергия в его теле была мощнее, чем у остальных. А, когда Мо Цзиньтянь чувствовал растерянность, его внимание внезапно сосредоточилось на теле Линь Лантяня. Затем путаница в его глазах усилилась. Это потому, что он понял, что в теле Линь Лантяня не было ни крупицы энергии. Что происходит? Похоже, посещение святого бассейна не прошло гладко. Когда отблеск появился в его глазах, Мо Цзиньтянь сразу понял, что произошло. Он сразу посмотрел на Мо Лина. Когда он увидел, что энергия бассейна в его теле достаточно богата, он тайно вздохнул с облегчением. Затем мощный голос прозвучал в ушах Линь Дуна и остальных, в результате чего их кровь сразу закипела. «Осталось только 10 дней до войны сотни империй. Через 10 дней вы покинете Великую Империю Янь и перенесетесь на древнее поле боя, чтобы принять участие в войне сотни империй. Как только вы войдете в древнее поле, вы потеряете всякую помощь от нашей Великой Империи Янь. На этом поле вы можете рассчитывать только на себя. Забудьте о своем высокомерном отношении, которое было у вас в Великой Империи Янь, так как в том месте вы будете просто обычным участником. Когда вы будете в том месте, то, как далеко вы сможете зайти, будет зависеть от ваших собственных способностей. Наша Великая Империя Янь будет ждать, когда ваше имя станет известным. В то же время, вы станете самой ослепительной жемчужиной Великой Империи Янь, и вся империя будет гордиться вами. Глава 395. Костяное копье. В конечном счете, поездка в Святой Духовный Бассейн закончилась без особых изменений в результатах. Среди пяти победителей, Линь Дун получил больше всего, поглотив огромное количество энергии. Энергия в его теле даст огромное преимущество при атаке стадии нирваны. В отличие от Линь Дуна, Линь Лантянь вернулся с пустыми руками. В этот раз, его действия ясно показали результат, когда один пытался получить преимущество, но сделал только хуже. Первоначально он хотел захватить энергию Линь Дуна и помешать ему стать сильнее. Однако, никто не ожидал, что ситуация станет такой. Даже сущность в теле Линь Лантяня была бессильна что-либо сделать. Это нанесло огромный удар по Линь Лантяню. Однако у Линь Дуна не было настроения заботиться о Линь Лантяне. По его мнению, захват энергии был лишь небольшим ответным ударом. Если бы не тот факт, что они все еще были в Великой Империи Янь, он бы не только захватил энергию. Поэтому, после того, как поездка в Святой Духовный Бассейн закончилась, Линь Дун последовал за Линь Фанем к местам проживания. Несмотря на то, что Линь Лантянь знал о существовании маленького куницы, Линь Дун не волновался о том, что тот распространит информацию. Принимая во внимание текущие возможности Линь Дуна и его важность для клана Линь, даже если бы Линь Фань узнал об этом, он бы ничего не сделал. Вместо этого, Линь Фань был бы счастлив, что Линь Дун имеет такой козырь, который увеличит его шансы в войне сотни империй. На обратном пути, лицо Линь Лантяня было мрачным, и он не говорил ни слова. Холодная аура окутала его тело, и все знали, что он в очень плохом настроении. Первоначально Линь Фань был поражен поведением Линь Лантяня, но после того, как он просканировал тело Линь Дуна, задумчивость появилась на его лице. Даже Мо Цзиньтянь мог ощутить, что энергия в теле Линь Дуна была особенно сильной. Следовательно, это не было невозможным, чтобы Линь Фань, который также на стадии нирваны, тоже ощутил это. Следовательно, Линь Фань пришел к выводу, что эта пара врагов снова противостояла в Святом Духовном Бассейне. Из сложившейся ситуации было ясно, что Линь Дун одержал верх, иначе Линь Лантянь не вел бы себя так. Линь Фань мог только беспомощно покачать головой и действовать так, как будто ничего не случилось. Если бы это было раньше, он бы сказал, что положение Линь Лантяня выше, чем у Линь Дуна. Однако, сейчас, Линь Дун не проигрывал Линь Лантяню по важности. Поэтому, Линь Фань не вставал ни на чью сторону. Все зависело от них, если они хотели уладить разногласия. Когда они достигли места жительства, Линь Дун вернулся в свой дом. С взмахом рукава, маленький огонек вылетел, и начал быстро увеличиваться, и вернулся к своей боевой форме. С ревом, огонек потряс весь двор. Оттенок удивления был во взгляде Линь Дуна, когда он смотрел на огонька. Первоначально красное тело огонька стало светлее, как будто оно горело пламенем. Острые когти на четырех массивных лапах мерцали холодным светом. Что удивило Линь Дуна больше всего, это питоний хвост, который был скрыт под чешуей и излучал уникальную энергию. Он источал ощущение, как будто находился в состоянии метаморфозы, и никто не знал, каким он станет в будущем.